Тарман Ляо сидел в своей комнате у экрана головизора и внимательно слушал разговор двух бойцов. «А как бы я хотел», — задумчиво произнес он, откидываясь на спинку кресла, — «чтобы мой сын обладал десятой долей твоих качеств, Кай. Каким бы счастливым отцом был бы я в этом случае?» Он помолчал. «Ты правильно сделал, что помешал мне выкрасть эту Кэрон. Ты поступил так, как нужно было поступить». Тарман усмехнулся. «Но и я поступил точно так же разумно, пытаясь похитить ее». Дверь открылась, и в комнату вошла Нэнси Баоли. Тарман не любил неожиданных появлений, но, посмотрев на нее, он внезапно почувствовал, как тепло ему становится от ее присутствия. Ему было с ней очень легко, хотя бы потому, что не нужно говорить дешевые комплименты. Она их тоже не любила, да и не нуждалась в них. Он находил ее действительно красивой, а нет ничего лучше неожиданного прихода красивой женщины. На ней было черное облегающее платье, рукава которого не заканчивались на кисти, а маленьким треугольником закрывали внутреннюю сторону ладоней, доходили до пальцев и крепились на указательном и безымянном аккуратными петельками. Неширокий стоячий ворот и колье из тонких золотых пластинок подчеркивали полноту ее груди. Платье было коротким и полностью открывало стройные красивые ноги. Каблуки и носы ее черных с невысокими свободными голенищами туфель были отделаны тонкими золотыми полосками и очень подходили к золотому колье. Черные волосы Нэнси были собраны и удерживались двумя изящными золотыми заколками. Косметику она подбирала очень тщательно, что придавало чертам ее лица тонкость и подчеркивало азиатскую внешность. Тушь и лиловые тени у глаз делали ее миндалевидные глаза более выразительными, а такого же цвета помада увеличивала полноту губ. Ногти были покрашены смесью пурпурно-серого лака. Нэнси явно умела пользоваться косметикой, красота ее была яркой и броской, но не вызывающей. «Нэнси, ты неотразима!» «Вам нравится? Спасибо, мой лорд!» Тармана нажал на кнопку пульта дистанционного управления и отключил звук. Теперь он мог только видеть Кая на экране. «Ты пришла несколько раньше, Нэнси. Я ждал тебя через 15 минут». На щеках Нэнси вспыхнул румянец, отчего она стала еще красивее. Она смущенно сказала: «Я... Дело в том, что... Как вы мне приказали, мой лорд...» Она смотрела вниз, боясь встретиться взглядом с Тармана. «Я проверяла некоторые данные на своем компьютере, это относительно вашего племянника, и обнаружила информацию, которая могла бы вам понадобиться именно сейчас». Тармана поднялся и подошел к шкафу. Он долго выбирал, какого цвета пиджак больше подойдет к его белой рубашке и красному галстуку. Наконец выбрал черный, надел его и поправил галстук, спрятав под воротник рубашки остро выступающий кадык. «Ну и что ты выяснила?» «Простите?» — Нэнси удивленно заморгала. «Ты говорила о Кае. Так что тебе еще удалось выяснить?» «О, да. Когда я читала досье на него, я заметила небольшое дополнение. В нем говорится, что он особо помогал людям, которые были в плену на Элайне. Мой предшественник объяснял действия Кае его чувством ответственности перед людьми и посчитал это недостатком, поскольку ему было непонятно, как можно так много заботиться о совершенно посторонних людях?» «Совершенно верно», — Тармана посмотрел на себя в зеркало. «У Кая мягкое, доброе сердце, и он серьезно относится к своим обязанностям. Именно поэтому он нам нужен». Тармана видел в зеркале отражение Нэнси, и ему понравилось, как внимательно девушка ловит каждое его слово и движение. «Я читал о его благотворительной деятельности среди военнопленных». «Я не сомневаюсь, что вы читали», — Нэнси широко улыбнулась, — «но я решила проверить список имен, чтобы узнать тех, кому помогал Кай. Это очень просто сделать. Ценотав постоянно печатает информацию о своей благотворительной деятельности. Я узнала имена всех тех людей, с которыми он был на Элайне, и проследила, что он для них сделал. И ты убедилась в его щедрости и великодушии. Он помнит всех и все до мельчайших деталей. Бьюсь об заклад, что каждому он или купил дом, или какое-нибудь выгодное дело». «Да, мой лорд. То есть нет, не каждому. Если говорить конкретно, то я искала зацепку, не просто военнопленного, а человека к Каю достаточно близкого, используя которого вы могли бы привлечь Кая на свою сторону. И мне кажется, я нашла человека». Тормана медленно повернулся и сосредоточенно посмотрел на секретаря. «Извини, Нэнси, что я тебя перебиваю, но постарайся говорить поточнее. То, что ты сейчас сообщаешь, имеет первостепенную важность». «Я не знаю, мой лорд, насколько значительной будет для вас моя информация». Нэнси сложила руки на пояснице и глубоко вздохнула. Ее полная грудь, показавшаяся из выреза платья, на секунду отвлекла Тормана. «В общем, я выяснила следующее. Кай помогал всем тем, кто был с ним на Элайне, за исключением одного человека. Ее зовут Дейра Лир». «Ее имя мне ничего не говорит», — глаза Тормана сузились. «Что ты знаешь о ней?» «Моя информация нуждается в проверке, но я знаю, что Дейра и Дэвид Лир в прошлом месяце получили разрешение прибыть на Цюрих. Сейчас она работает там, в Рейнсайдском медицинском центре. Финансирует этот центр клуб Ценотав, что довольно странно, так как в основном Кай оказывает помощь непосредственно кому-то лично». «Дэвид и Дейра», — Тормана закусил верхнюю губу. «Я бы расстреливал тех супругов, чьи имена начинаются с той же буквы. Не исключено, что эта парочка своих отпрысков собирается назвать Деннис, Дональд и Доррис». «Вы правы, мой лорд», — Нэнси пыталась скрыть улыбку, но это ей не удалось, и, сияя, она спросила Тормана: «Могу я продолжать разрабатывать это направление?» «Естественно», — Тормана кивнул. «Как можно быстрее выясни о них все, где и когда они поженились и имел ли Кай связь с ней во время войны. Конечно, это немного, но хоть что-то». «Как прикажете, мой лорд», — Нэнси грациозно поклонилась. Тормана ответил улыбкой: «А теперь пойдем и поприветствуем наших гостей, и я познакомлю тебя с моим племянником. Предупреждаю, о той женщине, о Дейре Лир, не говори ни слова». «Да, мой лорд», — ответила Нэнси и взяла Тормана под руку. «Постарайся доставить Каю удовольствие своим присутствием», — Торман искоса посмотрел на девушку и подмигнул. «Хотя я сомневаюсь, что, находясь рядом с тобой, можно испытывать какое-либо другое чувство».